«А что, среди вас бывают мутанты?» – ошарашенно спросил Олег. «Честно говоря, мы видели пару монстров», – призналась Машка. «Уж не знаю, как они смогли себя так изменить. Но, по логике, по-настоящему сильным бойцам нет необходимости заниматься банальным грабежом банков, поэтому вряд ли рептилоиды настолько сильны. Чуть быстрее, чуть мощнее и, может быть, намного проворнее обычных людей. Но они не супермены и не монстры». Тема остановился и внимательно посмотрел на офисный центр. «Это самое большое здание на всей территории. Я бы на их месте спрятался где-то здесь, чтобы было больше путей отхода. Но там слишком много разных офисов», — заметила Машка. «Слушай, у меня есть идея», — вдруг щелкнул пальцами Тема. «Смотри, многие мастера боевых искусств могут чувствовать агрессию, направленную лично на них. Так, может, нам попробовать выманить рептилоидов, а не пытаться их искать? Думаешь, достаточно посмотреть на фото и как следует их возненавидеть?» — скептически спросила девушка. «Ну а вдруг?» — сомнительно. «К тому же, если они настолько хороши, что могут чувствовать агрессию, то давно бы сбежали отсюда, почувствовав приближение полиции. Тут же по заводу ходит дюжина людей, желающих им точно не добра». Олег смотрел на ребят непонимающим взглядом, но с вопросами не приставал. «Кстати, может, поэтому их до сих пор и не поймали», — немного подумав, согласился паркурист. «Но тогда то, что мы приехали сюда, вообще не имеет смысла. Так что, я считаю, стоит попробовать. Если вы можете их выманить, то лучше позвать подмогу», — предложил Олег. «Стоп-стоп», — поспешно сказал Тема. «Это только теория. Мы такого никогда не делали, и это может занять много времени. И если ничего не получится, то я не хочу выглядеть идиотом. Да и вряд ли рептилоиды вылезут на наш вызов, если их будет ждать толпа народу», — добавила Машка. «Просто будь готов позвать подмогу, если понадобится». Немного пораскинув мозгами, драконы решили выбрать в качестве места для экспериментов крышу самого большого здания. По логике, рептилоиды как раз должны были прятаться где-то недалеко оттуда. Олег устроился на парапете в стороне, а Тема и Машка остановились в самом центре крыши и озадаченно переглянулись. «Идея-то хорошая, осталось придумать, как именно ее реализовать», — озвучила их общие мысли Машка. «Думаю, это должно быть похоже на желание убивать, продемонстрированное Еленой. Только нужно направить его на конкретную личность». Ребята достали фотороботы и некоторое время их рассматривали. «Знаешь, это похоже на приворот по фотографии», — вдруг хихикнула Машка. «Идиотизм же. А какие у нас еще варианты?» — пожал плечами Тема. «Ходить здесь весь день, чтобы никого в итоге не найти. Эти ребята и так смотрят на нас как на бесполезных выскочек. Не знаю, как тебе, а мне это совершенно не нравится». «Это бесит», — согласилась Машка. «Тогда давай попробуем. Но для начала дай мне 5 минут, я проконсультируюсь со своим драконом. Может, она что-то посоветует». Тема невольно поморщился. Его-то дух-хранитель до сих пор оставался вне зоны доступа, принципиально игнорируя любые попытки с ним связаться. Пока Машка сидела в позе лотоса, отправившись на консультацию в астрал, Тема и сам попробовал напитать энергией ци свою татуировку, но отклика вновь не получил. «Бесполезная», — раздраженно буркнул он. Сначала, узнав, что его духом-хранителем будет дракон королевской крови, Тема даже обрадовался. Ученики клуба «Рыжий дракон» совершенно не разбирались в социальном устройстве мира духов, но королева драконов госпожа Альмашкал звучала очень круто. Жаль только, что на деле эта коронованная особа оказалась слишком высокомерной, чтобы общаться с каким-то там носителем. Через пару минут Машка вернулась в реальный мир. «Ну что, моя Латачжу сказала, что в принципе подобное возможно, но за 5 минут такому точно не научиться, мы ведь еще даже не умеем выпускать так называемые яки, желание убивать. И нужно все-таки лично знать человека, а не просто смотреть на его фото. Это уже где-то на грани фантастики». «Печаль», — вздохнул Тема. «Тогда у меня идеи закончились». И вдруг перед глазами парня все поплыло. Он на мгновение потерял равновесие, а в следующий момент ощутил, что оказался принудительно вытянут в астрал. Тема был тут всего один раз, при создании духовной связи с духом-хранителем, но отлично запомнил это ощущение. Да и сложно ошибиться, когда весь окружающий мир вдруг превращается в свое сине-красное подобие. «Ты звал меня?» — холодно спросил женский голос. Перед ним в воздухе завис черный дракон, а точнее драконица, госпожа Альмашкал. От рыжего гаара эта особь отличалась не только окрасом, но и роговыми наростами на голове, сильно напоминающими корону. «КХМ, ну да», — немного смущенно ответил Тема, но тут же пришел в себя и искренне возмутился. «То есть, конечно, звал, и много раз. Какой был смысл вообще создавать духовную связь, чтобы потом не приходить на зов? Древняя традиция», — все так же отстраненно и холодно ответила драконица. «Я не могла отказаться. Но это не значит, что я стану с тобой возиться. Но мне нужна помощь в обучении», — напомнил Тема. «Даже не просто нужна, а жизненно необходима. И я слышал, что смерть носителя не слишком хорошо сказывается на вашей репутации». Высокомерный тон драконицы раздражал, но парень был слишком рад ее появлению, чтобы обращать на это внимание. «О, мою репутацию ничто не может испортить», — заверила его госпожа Альмашкал. «Так что можешь умирать». «Вот спасибо», — хмыкнул паркурист. «Но я бы еще пожил, если ты не против. Обращайся ко мне на выноситель», — высокомерно поправила его драконица. «Хорошо», — послушно согласился Тема, хотя его терпение уже было на исходе. «Но если вы не планируете мне помогать, то зачем пришли сейчас? Твой зов раздражает», — явно нехотя ответила госпожа Альмашкал. «Поэтому я пришла, чтобы велеть тебе не тревожить меня более». В этот момент Тема вспомнил все, что им говорил Иван о духах-хранителях. Не стоит давать им спуску и иногда стоит пригрозить разрывом связи, для них это может быть серьезным ударом. «Так не пойдет», — твердо заявил он. «Либо мы найдем способ сотрудничать, либо я попросту разорву духовную связь. Я ничего не знаю о вашем мире, но, возможно, факт того, что носитель сам отказался от вас, будет не слишком хорош даже для репутации дракона королевского рода. Как ты смеешь так со мной разговаривать?» Возмутилась драконица. «Смею», — раздраженно рявкнул Тема. «Всем достались нормальные духи-хранители, и только мне черти что. В результате я отстаю в тренировках и постоянно получаю по шее. И меня это решительно не устраивает». Драконица угрожающе взмахнула крыльями. «Меня твои проблемы не волнуют». «Хорошо», — зло прищурившись, кивнул Тема. «Тогда на этом наше сотрудничество считается законченным». Он уже неплохо чувствовал внутреннюю энергию и умел ею управлять, причем всему научился совершенно без помощи духа-хранителя. Поэтому по большому счету не чувствовал себя зависимым от драконицы и мог не только блефовать, но и воплотить эту угрозу в жизнь. Если в реальной жизни ему нужно было сосредоточиться на татуировке и связанной с ней чуждой энергией ци, то в астрале хватало и самой драконицы. Тема чувствовал невидимую связь между ними, исходящую от всего его тела. Оставалось лишь как следует сосредоточиться и освободиться от нее. «Что ты делаешь?» – возмущенно воскликнула драконица. Парень ухмыльнулся. «Избавляюсь от случайной связи». «Стой! А смысл? Помогать вы мне не собираетесь? Зачем тогда вообще поддерживать эту духовную связь?» Драконица взмахнула крыльями и облетела его по кругу. «Прекрати!» Тема остановился. «Будем сотрудничать». «Ладно», – нехотя сказала драконица, вновь зависнув в воздухе перед его лицом. «Ради традиции иногда я могу снисходить до общения с тобой и помогать», – добавил Тема. «Возможно, даже помогать», – без особой радости согласился дух-хранитель. «Все-таки Иван был прав», – подумал Тема. «Иногда с ними нужно быть жестче». «Как удачно сложилось, госпожа Альмашкал», – вкратчиво сказал он. «Вы сейчас здесь, и мне как раз нужна небольшая помощь». Он боялся, что драконица попросту пошлет его, но та неожиданно пошла навстречу. «И что же тебе понадобилось, носитель?» Тема коротко описал ситуацию с поиском рептилоидов. Сложнее всего оказалось объяснить, кого именно они ищут, но драконица словно читала его мысли и понимала все с полуслова. «Может, у вас есть какое-то родство и вы способны их почувствовать?» — осторожно предположил паркурист. «Пф», — фыркнула драконица. «Рептилии никак не связаны с драконами, подобные измышления просто оскорбительны. Но если ты хочешь дать бой жалким носителям духов рептилий, то я могу это устроить». «Правда?» — с сомнением переспросил парень. «Да, но сперва мы должны договориться о правилах наших взаимоотношений». «Согласен», — тут же кивнул Тема. «Впредь не вздумай вызывать меня. Когда будет настроение, я приду к тебе сама, только не через месяц, а хотя бы раз в неделю», — твердо заявил Тема, подозревая, что дух-хранитель может запросто исчезнуть и на пару лет. «Ладно», — После недолгой паузы согласилась драконица. Постараюсь выделить время в своем плотном графике. Она взлетела метров на 5 ввысь и громко воскликнула. А сейчас я милостиво помогу тебе. Все носители духов рептилий в радиусе пары километров придут на мой зов, чтобы дать тебе бой. Ну всех-то не надо. Начал говорить тема, но драконица уже засветилась ярко-золотым светом, постепенно заполнившим все пространство вокруг. В этот момент Машка удивленно смотрела на товарища, вот уже пару минут стоящего с совершенно стеклянным взглядом. «Что с ним?» – обеспокоенно спросил Олег, помахав рукой перед его лицом. «Медитирует», – неуверенно ответила Машка. «Просто мне для этого требовалось сесть в позу лотоса, а тема у нас мастер, медитирует, стоя на ногах». «Наверное», – мысленно добавила она, хотя раньше за ним такого не наблюдалось. И вдруг тело темы засветилось едва заметным золотым светом. «Это что?» – удивленно воскликнул Олег, отпрыгнув от парня. Девушка осторожно протянула руку к свечению и попыталась ощутить его. «Без понятия. Но я могу тебя поздравить. Сейчас ты видишь проявление той самой внутренней энергии ци, о которой постоянно говорят мастера боевых искусств». А в следующий миг золотой свет вспыхнул и разлетелся во всех направлениях, а тема обессиленно опустился на колени и растерянно моргнул. «Ты в порядке?» Тут же бросилась к нему Машка. «Все хорошо», — вяло ответил тема. «Но Олегу лучше сейчас же вызвать сюда своих коллег». «Почему?» «Я пригласил всех рептилоидов в радиусе нескольких километров прийти на эту крышу. И, кажется, они не смогут отказаться». Глава 4. «Серьезно?» — переспросил Олег, доставая телефон и делая звонок. «Вот прям возьмут и сами придут». Тема поднялся на ноги и отряхнулся. «Надеюсь, что так». Он посмотрел на Машку. «Мой дух-хранитель впервые вышел со мной на связь, и будет обидно, если ее помощь обернется пшиком. Все равно здорово, что она наконец-то объявилась», — сердечно обняла его Машка. «Ну теперь это ты покажешь Ивану, кто из вас неудачник», — Олег говорил по телефону, объясняя, где он сейчас находится, и краем уха слушал разговор ребят. «Вы о чем вообще?» — не удержался он от вопроса. «Ао, это долгая история», — отмахнулась Машка. «К тому же секрет, наверное. Если говорить о духах-хранителях, звучит как какая-то фантастика», — скептически нахмурился лысый полицейский. Машка ухмыльнулась. «Ао, ты даже не представляешь». Раздался тихий скрип, и открылась дверь, ведущая с лестницы на крышу. «Кто-то идет», — напрягся Олег. Из-за двери выглянул коротко стриженный мужчина в форме охранника. «Эй, вы что тут делаете? Это закрытая зона, только для работников бизнес-центра». В обычной ситуации Олег бы показал удостоверение и все разрулил, но сейчас светить корочкой было совершенно нежелательно. «Мы просто хотели сделать несколько фоток на крыше», — быстро сориентировалась Машка, лучезарно улыбнувшись. «Охранник нам разрешил». «Охранник?» — переспросил мужчина. «Я вам точно ничего не разрешал». Другой охранник подключился к беседе тема, импровизируя на ходу. «Мы ему даже деньги заплатили». Охранник раздраженно пробормотал себе под нос. «Блин, Егор, я же говорил никого сюда не пускать». И уже громче. «Ладно, даю вам 5 минут. Нам хватит», — заверила его Машка. Охранник остался наблюдать за любителями пофотографироваться на крыше, и Машке действительно пришлось изображать из себя модель, пока тема и Олег ее фотографировали. Конечно, в бронежилете ее фигура была уже не такой стройной, зато спортивная одежда оказалась весьма в тему. Девушка даже сделала на камеру несколько акробатических элементов, когда из-за спины охранника показалось еще несколько мужчин. Кто-то в офисном костюме, кто-то в обычной одежде. В общей сложности человек 10. «Я задержал их, как вы просили», — сообщил пришедшим охранник. «Говорят, что пришли пофоткаться». «Правда, что ли?» — ехидно переспросил один из мужчин, сухощавый, с длинными белыми волосами, явно лет под 50. «А почему тогда мы все почувствовали зов, буквально вынудивший нас прийти сюда? Кто из вас троих настолько поверил в себя, что решил вызвать на бой весь клуб змей?» «Змей?» — невольно вырвалось у Машки. «Не нефритовый или золотой, стальной или ядовитый. Просто змей». Мужчина проигнорировал ее вопрос. Зато Олег ткнул локтем в бок тему. «Смотри, вон те двое с фоторобота». И действительно, среди поднявшихся на крышу людей были и молодчики с фотороботов, выданных полицией. Выбора особо не было, поэтому Олег продемонстрировал свое удостоверение. «Полиция». Мы проводим операцию по поимке преступников. Вы все должны оставаться на месте». Он уже был готов бежать за преступниками, которые, по логике, должны попытаться скрыться, но те остались стоять на месте и лишь насмешливо ухмылялись. «Рассмешил», — без тени улыбки сказал Седой. «Кого бы вы ни хотели арестовать, все эти люди под моей защитой. Тогда придется арестовать и вас», — уверенно заявил Олег. «Это вряд ли», — осклабился мужчина. «Думаю, проще будет скинуть вас с крыши и сделать вид, будто мы никогда не встречались. А поскольку здесь не очень высоко, то на всякий случай падать вы будете уже мертвыми». Олег даже не успел пригрозить тем, что здание уже окружено и к ним на помощь идет группа оперативников. Человек 6 сразу направились к ним, причем в руках двоих словно по волшебству появились железные телескопические дубинки. Они явно не смотрели голливудских фильмов и не вставали в очередь, чтобы напасть по одному, а набросились всем скопом, причем действовали довольно умело. С первых же движений стало понятно, что все эти бойцы не просто занимаются единоборствами, но и обладают определенными навыками управления внутренней энергией. Во всяком случае, двигались они явно намного быстрее обычных людей. Машка и Тема тут же кинулись навстречу противникам, чтобы прикрыть Олега. Все же их умения значительно превосходили стандартную подготовку полицейского. Белобрысый паркурист взял на себя троих, Машка, двоих, но один все же добрался до Олега. Как ни странно, именно технический уровень подготовки этих шестерых оказался не так хорош, как подумалось в начале, и даже полицейский смог оказать достойное сопротивление своему противнику, пусть и пропустив сперва несколько сильных ударов из-за разницы в скорости. Тема ушел от первого удара, тут же перехватил руку и завел ее на болевой прием. Раз, и лицо рептилоида впечаталось в крышу, а рука громко хрустнула. Сразу после этого Теме пришлось уворачиваться от телескопической дубинки, а следом посыпался целый град ударов со всех сторон, принимаемых на жесткие блоки. К сожалению, он все еще не умел входить в состояние Сатори так же быстро, как Алекс, поэтому недостаток скорости реакции компенсировал уверенными мощными блоками. Его навыков управления ЦИ как раз хватало, чтобы покрыть все тело равномерным слоем дополнительной защиты, не очень мощной, но сильно ослабляющий каждый меткий удар. В таком состоянии даже попадание телескопической дубинкой по руке могло оставить лишь небольшой синяк. Машка же, ровно наоборот, с легкостью уходила абсолютно от всех ударов и на каждый отвечала двумя своими. Спустя пару минут все шестеро человек были благополучно раскиданы по крыше, причем некоторые из них получили довольно серьезные травмы. Хотя ребята помнили слова Уварова о том, что членовредительство запрещено, но обездвижить такое количество противников совсем без нанесения урона было проблематично. «И это все», — фыркнул Тема, демонстративно отряхнув руки. «Вы точно входите в рейтинг. Слабовато. Господи, любовь к аниме тебя когда-нибудь убьет», — фыркнула Машка. «Поменьше картинности». Тема недовольно покосился на подругу. На самом деле, хоть он и любил аниме, склонности к позерству никогда не имел. Просто нужно было как-то заговорить непонятно откуда взявшуюся толпу противников до прихода основных сил полиции. Да и хотелось получить больше информации. Что это за клуб, как зовут седого мужика? Если это местный мастер, то соваться в бой с ним точно не стоило. Вот теперь я вижу, что вызов был брошен не случайно, уже зловеще улыбнулся седовласый. Начинается серьезный разговор. Он прикрикнул на пострадавших. «Вы меня позорите». Олег тоже справился со своим противником и теперь держал его прижатым к полу, с заведенной за спину рукой. «Классический полицейский захват. Не дергайся», — посоветовал он. «Или я тебе конечность сломаю». «ПФ», — невнятно фыркнул в ответ рептилоид и резко развернулся всем телом, попросту прокрутив заломанную руку в суставе с громким и мерзким хрустом. Олег же получил наотмашь ногой по голове и отлетел на пару метров, похоже, даже отправившись в нокаут. Рептилоид же вскочил на ноги и демонстративно повертел травмированной рукой, ставя ее обратно на место. «Пошутили, и хватит», — осклабился он. И тут же получил удар ногой по лицу от стоящей неподалеку Машки. Причем девушка явно усилила его настолько, что мгновенно вырубила рептилоида. После этого тут же проверила пульс Олега, убедившись, что тот просто потерял сознание. «А может, просто пристрелить их?» — спросил один из мужчин в форме охранника, достав из-под пиджака пистолет. «Если вы не сможете справиться с двумя подростками, то какой смысл вас вообще держать? Начал раздражаться Седовласый. Даю вам еще один шанс. Разберитесь с ними за 2 минуты, иначе мне придется вмешаться лично. Бой с несколькими противниками – это не то, что можно как следует отработать на тренировках. Слишком много разных факторов. Но зато это именно тот случай, когда появляется возможность продемонстрировать абсолютно все, что ты успел наработать за годы тренировок. Даже в состоянии Сатори у Машки не было времени, чтобы строить какую-то тактику и тем более ее придерживаться, а теме и вовсе приходилось действовать лишь на инстинктах. Но оба они старались не наносить своим противникам существенных травм, как того хотело условное начальство. Во втором раунде глаза нападавших начали светиться зеленым светом, и их движения еще больше ускорились, а удары стали сильнее. Но до сих пор они не показали совершенно никаких особых навыков, поэтому привыкшие спарринговаться с Иваном ребята не чувствовали от рептилоидов никакой серьезной опасности. Блок правой рукой, удар ногой в ответ. Пропущенный удар ногой под колено, кувырок по инерции под ноги второму рептилоиду, захват и вывих голени. Тема вертелся по крыше как юла, стараясь с первых секунд вывести противников из боя. Поэтому все удары наносились либо по голове, либо с выходом на травмы суставов. «Что-то полицейские не торопятся», — отвлеченно подумала Машка. «Такими темпами без сильного членовредительства обойтись не получится». Девушка мысленно тянулась к поясу, на котором был припрятан гибкий нож, но всякий раз себя одергивала. Применение холодного оружия – это уже совсем другая статья, даже несмотря на то, что они помогали полиции. Если у Седова окажется хорошая компашка адвокатов и они всерьез вцепятся в это дело, то проблем точно не избежать. «Хватит!» – резко прикрикнул Седой. «Вы бесполезны!» Четверо рептилоидов уже лежали без сознания, а остальные послушно отступили. Кто-то хромая, а кто-то держась за вывихнутые руки. Седовласый мужчина сделал шаг вперед и неожиданно переместился практически вплотную к теме. Между ними было 5 метров, но всего мгновение, и паркурист едва успел принять удар на резкий блок скрещенными руками, и все равно отлетел на пару шагов, едва сохранив равновесие. А после этого еще и припал на одно колено, вдруг почувствовав сильное головокружение. «Это паралитический яд», — пояснил Седой. «С каждым прикосновением он будет ослаблять мышцы, пока ты не рухнешь безвольной куклой, и тогда я сверну тебе шею». Услышав его слова, тема кувыркнулся в сторону, уходя от следующего удара. «И кто еще аниме пересмотрел?» – буркнул он себе под нос. «Тут вон чувак свои способности объясняет, хотя его даже никто не спрашивал. Простите старику некоторую патетику», – услышал его Седовласый. «Но раз уж я вмешался, то стоит преподать небольшой урок моим ученикам». Машка почувствовала, что теперь точно нет смысла сдерживаться, выхватила нож и нанесла несколько коротких ударов по противнику, пока он отвлекся на тему. Седой гибко извернулся, уходя от ножа, и лишь едва коснулся ее руки. Пальцы разжались от неожиданной слабости, и Машка уронила нож себе на ногу, чтобы резким ударом отправить его в полет на 10 сантиметров над полом, целясь в ногу Седова. Если перед ними был настоящий мастер, то скрытая и быстрая атака была идеальным вариантом. Удивительно, но он даже не убрал ногу, а словно изогнул ее в неестественную сторону, пропустив нож мимо себя. «Посмотрим, сколько касаний вы выдержите», — хмыкнул Седовласый. Последний противник свалился после 10, но он был настоящим мастером. «Кстати, из какого вы клуба, детишки? Чтобы я знал, куда направить соболезнования». Тема и Машка переглянулись, но каждый думал о своем. Машка пыталась понять, хватит ли ее навыков создания невидимых лезвий, чтобы повредить такому противнику. Тема же прикидывал, сможет ли справиться с непонятным ядом и стоит ли упоминать название их клуба. Вряд ли рыжий дракон настолько известен, чтобы кого-то напугать одним своим упоминанием. Седовласый не стал медлить и вновь появился перед темой. Просто уходить от ударов паркурист не успевал, поэтому все равно вынужден был ставить блоки. Все, что он мог сделать, это постараться максимально усилить защиту ци на руках, надеясь, что это спасет от непонятного яда. И вновь почувствовал легкую слабость и вынужден был отступить. 3 мысленно подсчитал он прикосновения. Машка успела обмотать вокруг правой руки кофту, чтобы хоть как-то защититься от яда, вновь бросилась на Седова и нанесла несколько ударов невидимыми клинками, но противник гибко увернулся. И снова девушка блокировала несколько его ответных ударов и почувствовала, что получила еще одну порцию яда. «Мой яд проходит и сквозь ткань, и сквозь ваши слабые потуги создать защитный покров из ци», — высокомерно пояснил Седовласый. Похоже, ему доставляло удовольствие показывать свое превосходство над противниками. Один из рептилоидов выглянул на лестницу и крикнул Седому: «Полиция уже здесь, они поднимаются, заблокируйте дверь», — не оборачиваясь, ответил Седой. «Я хочу закончить игру. Он, конечно, крут, но слабости есть у всех», — думал между тем Тема. К сожалению, крышу прибирали слишком хорошо, и вокруг не было ничего, даже отдаленно напоминающего оружие. А ведь подошла бы любая железка или деревяшка, лишь бы не контактировать с противником во время боя. Ха! Посмотрим, как его яд пройдет через кевлар, — вдруг осенило паркуриста. Тема быстро разорвал дистанцию, позволив Машке на короткое время отвлечь противника на себя. Затем стянул футболку и бронежилет. Он состоял из двух половинок, поэтому парень легко разделил его и намотал на левое и правое предплечья, закрепив на липучке. Конструкция получилась слабоватая, но на обмен несколькими ударами должно было хватить. За короткий момент отсутствия темы девушка схлопотала еще две порции яда и теперь выглядела откровенно болезненно. Тема отметил этот факт и остервенело ворвался в бой, обрушив на Седовласова град ударов руками, защищенными кевларом. На этот раз он использовал максимум энергии, не растрачивая ее на защиту, только на усиление ударов. Сила, с которой он ломал кирпичи по несколько штук, обрушилась на руки и тело Седовласова. Машка же теперь держалась чуть в стороне и периодически наносила удары невидимыми клинками. К сожалению, она могла создавать их только на расстоянии 20-30 сантиметров от тела. Это нельзя было считать по-настоящему удаленной атакой, поэтому ей приходилось постоянно держаться в стороне от Седовласова, чтобы не поймать очередную порцию яда. И, кстати, даже от нескольких ядовитых прикосновений девушка уже чувствовала слабость в ногах и легкую дрожь в руках. Тут уже Седой не мог держаться так же свободно, как раньше, когда противники опасались его прикосновений. Именно для этого он и рассказывал о своем яде, чтобы запугать и ограничить их действия. Удары оказались действительно болезненны, и помимо этого на его теле начали появляться порезы от атак девушки. Оставалось последнее средство. Он подгадал момент и выдохнул в лицо белобрысому парню ядовитые брызги слюны. Но, вопреки его ожиданиям, парень не забился в конвульсиях от боли и не начал задыхаться, а только усилил натиск. В результате невероятная гибкость отказала Седовласому, и Тема мощным ударом раздробил таки ему руку, а Машка добавила порез на лицо, мгновенно залив глаза кровью. Седовласый шарахнулся в сторону смиренно ожидавших окончания боя рептилоидов, придерживая обвисшую и недееспособную конечность. А разговоров-то было. Хрипло дыша, прикрикнул Тема: «Что смотрите?» Зло рявкнул на своих учеников Седой, стирая с лица кровь. «Убейте их! Стреляйте!» Двое мужчин в форме охранников послушно достали пистолеты и начали стрелять. Машка успела среагировать еще в момент, когда они только потянулись за оружием, и шмыгнула за один из воздуховодов. Тема тоже вполне мог успеть скрыться, но краем глаза заметил лежащего возле парапета Олега. Тот еще не пришел в сознание и запросто мог словить случайную пулю. Прыгнув к нему, Тема рухнул на колени и выставил перед собой обмотанные кевларом руки, прикрывая грудь и лицо и искренне надеясь, что стрелки все же промахнутся. Сразу вслед за выстрелами на крыше раздалось еще несколько из-за двери, затем громкий удар, и через выломанную дверь повалила полиция. «Всем оставаться на местах», — раздался громкий женский голос. Но ни один из рептилоидов ее слушать не стал. Напротив, все они бросились в рассыпную. Машка подбежала к Теме и Олегу, уже издалека увидев на теле друга кровь. Первым порывом она вытащила из-за пазухи полицейского пистолет и обернулась в поиске стрелявших в них рептилоидов. Те уже бежали к краю крыши, явно намереваясь слезть по окнам вниз и раствориться в толпе. Машка умела неплохо стрелять, но не настолько, чтобы попасть бегущему человеку в ногу. А случайно убить одного из рептилоидов из огнестрела не хотелось, поэтому девушка сделала единственное, что умела делать действительно хорошо, метнула пистолет вслед стрелявшему в Тему рептилоиду. Тяжелый железный пистолет пролетел через пол крыши и попал бегущему точно в затылок, мгновенно вырубив, а может, даже и убив. Только в фильмах от попадания по голове тяжелыми предметами персонажи просто теряют сознание без последствий, на деле же схлопотать кровоизлияние в мозг довольно просто. Тем временем крови из темы натекло уже довольно много, поэтому Машка даже не могла толком рассмотреть раны. Несмотря на опасность ситуации, она старалась оставаться невозмутимой. Старалась, но получалось у нее не очень. Первым делом девушка вызвала скорую небесной сферы по номеру на визитке, затем позвонила Елене и как можно спокойнее описала ситуацию. Тщательно, но не слишком сильно завяжи одежду на его туловище везде, где есть раны. Сейчас, раз уж он выжил после выстрелов, для него опаснее всего потеря крови, проинструктировала женщина. Держи его в сознании и жди скорую. Машка послушно стянула с себя спортивную кофту и как могла обвязала живот темы. А вот с тем, чтобы держать его в сознании, было гораздо сложнее, похоже, он вырубился. Пока Машка осторожно хлестала парня по щекам, к ним подбежала Татьяна. «Я же говорила надеть бронежилет. Зачем он его снял?» Тут же рявкнула она, едва взглянув на тему. Машка в этот момент выбирала, то ли врезать коротко стриженной девушке по лицу, то ли просто послать куда подальше, но в этот момент тема закашлялся и яростно прохрипел. «Развяжи». «В смысле развяжи?» – переспросила Машка. «Без повязки ты кровью истечешь, а с ней я сдохну». Все еще не понимая, о чем говорит тема, девушка нехотя развязала кофту. Парень тут же лег на спину и выгнулся дугой. «Что это с ним?» – настороженно спросила Таня. «Спазмы». «Без понятия», – ответила Машка, напряженно глядя на друга. «Ты как?» «Отлично», – сквозь зубы ответил тема. «Но лучше меня не отвлекать». Из кровавых разводов на его животе сами по себе начали появляться стальные кругляши. «Это что, пули?» – ошарашенно спросила Таня. Машка пожала плечами. «Видимо, да». Тема провел рукой по животу и скинул пули на крышу. «Вот теперь можно завязать обратно», – устало откинувшись на спину, – сказал он. «Хотя, можно и не завязывать. Кровь я и так остановлю». «Как?» – только и спросила Машка. «Ты настолько сильно укрепил тело, что смог выдержать выстрел из пистолета». «Выдержать?» – криво усмехнулся паркурист. «Ты это так называешь?» «Нет, я просто успел максимально использовать защитный покров плюс уплотнить кожу и мышцы. И все равно едва смог остановить пули до того, как они повредили внутренние органы. Еще до того, как Синсич перевел их на следующий уровень обучения, тема увлекался физиологией, и в том числе внутренней энергетикой, тем, как движется ЦИ, где конденсируется и как с его помощью можно усиливать и уплотнять мышцы. Но до этого момента он был скорее теоретиком, освоив лишь простейшее усиление тканей. Но в момент, когда раздались звуки выстрелов и он отчетливо понял, что сейчас точно получит пулю, в его голове все знания вдруг сложились в цельную картину и он смог уплотнить мышцы живота и груди. Татьяна недоуменно смотрела на парня, остановил пули, кожей и мышцами. Сам в шоке. Устало согласился тема, дыша с сильнейшими хрипами. «А вот с ядом будет сложнее». «С каким ядом?» – переспросила брюнетка. «Да там мужик плевался ядом», – хрипло пояснил белобрысый паркурист. «Когда приедет скорая, скажите, что ранение фиг с ними, у меня легкие отказывают». Закончив говорить, он закрыл глаза и вновь потерял сознание. Глава 5. Скорая небесной сферы приехала настолько быстро, что Машка даже не успела толком испугаться. Еще минуту назад тема показывал самые настоящие чудеса, выталкивая из себя пули, и вдруг оказалось, что он в еще худшем состоянии, чем был в начале. Не так-то просто было все это осознать. Машка сидела на коленях, поддерживая голову друга и слушая жуткие хрипы, вырывающиеся у него из груди, и даже не сразу заметила, что уже прибыли врачи. «Так, девушка, отойдите», — скомандовала довольно миловидная рыжеволосая женщина лет 40 в белом халате. Она поднялась на крышу в компании мужчины в темно-синей медицинской форме, который тут же начал проверять состояние темы. Но не обычными методами вроде стетоскопа или измерения давления, а просто водя руками над телом и хмыкая себе под нос, что с ним случилось, деловито спросила женщина. «Пулевые ранения», — нервно ответила девушка. «Несерьезно», — тут же прокомментировал мужчина. «Раны уже начали рубцеваться». Машка едва сдержала удивленный возглас, взяла себя в руки и продолжила. «Отравление». Мужчина из клуба «Змей» дыхнул на него чем-то ядовитым. Вообще-то не дыхнул, а плюнул, но девушке даже произносить это вслух не хотелось. «Вот это опасно», — согласно кивнул мужчина. Его легкие буквально растворяются от кислоты. Но, я не уверен. Женщина напряглась. Гриша, не пугай меня. В чем ты можешь быть не уверен? Легкие должны разрушаться гораздо быстрее, ответил мужчина, сосредоточенно нажимая на грудь темы. Но ткани довольно успешно сопротивляются яду. Это же хорошо, осторожно уточнила Машка. Это отлично, заверила ее женщина. Надежда Сергеевна предупреждала, что вы необычные ребята, но я не думала, что настолько. Будет интересно понаблюдать, как его легкие справляются с ядом. Машка с силой сжала кулаки и тихо спросила. Вы хотели сказать, будет интересно максимально быстро его вылечить. Да-да, именно так я и сказала. Поспешно согласилась женщина и повернулась к напарнику. Гриша, ты можешь определить, что за яд? Нет, может быть, в лаборатории, неуверенно ответил худощавый мужчина, продолжая водить руками над грудью темы. Хотя лучше бы нам иметь образец, где именно противник дыхнул ему в лицо. Машка оглядела крышу и неуверенно указала место. Вроде бы вон там. Бесполезно, резюмировала женщина. Здесь все давно затоптали, никаких образцов взять не получится. Грузим его, попробуем справиться своими силами. Они споро и очень аккуратно переложили тему на носилки и вдвоем понесли к выходу с крыши. Машка на полном автомате последовала за ними, пытаясь понять, стоит ли переживать из-за слова «попробуем» в планах на лечение. Это же всемогущие врачи небесной сферы, они должны справиться с любой травмой. Ну, кроме пули в голове. Эй, а как же осмотреть других пострадавших? Зло крикнула им вслед Татьяна. Она все это время тихо общалась с Олегом. Хотя парень пришел в себя и даже смог подняться на ноги, но выглядел все еще не очень и явно терялся в пространстве. Это не наша работа, не оборачиваясь, ответила ей женщина. Вы же скорая. Нет, мы частная организация. Машка виновато посмотрела на полицейских. Может, все же оцените его состояние? Неуверенно попросила она. Ты серьезно? Ехидно уточнила рыжая женщина, резко остановившись и выразительно посмотрев на носилки. Этому парню, возможно, скоро придется выращивать новые легкие, а там просто сотрясение мозга. Давайте все бросим и пойдем еще ядовую сетку на гематомы всем страждущим рисовать. Стыдно стало не только Машке, но и всем, кто присутствовал на крыше. Так что, если вы не против, грозно сказала женщина, мы все же отвезем парнишку в клинику. Может, вам помочь его донести? Тут же предложил женщине один из полицейских. Занимайтесь своими делами, а мы будем заниматься своими, все еще раздраженно ответила женщина, спокойно и явно без напряжения держа носилки одной рукой. Машка последовала за ними в грузовой лифт. А если бы мы схватили того, кто его отравил, это бы помогло? Спросила она врача. Вполне вероятно, кивнула женщина. Если не его самого, то хотя бы образец яда. Этих любителей ядов в рейтинге сотни, и у каждого своя специфика. Ядовитое дыхание, прикосновение, слюна, некоторые, как ящерицы, даже могут отращивать оторванные конечности. И лучше бы нам точно знать, от чего лечить парнишку, чем действовать наугад. Девушка практически на все 100% была уверена, что Седой смог скрыться от полиции. Конечно, стоило этот вопрос уточнить, но шансы обычных силовиков схватить такого бойца, даже с травмированной рукой, стремились к нулю. Выйдя из здания, Машка поморщилась от количества собравшихся возле входа людей. Всем было любопытно, что же произошло, кого арестовали, кто лежит на носилках. Разумеется, кто-то даже снимал на телефон, хотя снимать было особо нечего. Просто несколько УАЗиков с арестованными и два десятка полицейских, занимающихся своими делами. Сюда же подъехала и нечастная скорая, выглядевшая значительно скромнее машины небесной сферы, и это было не мудрено, совершенно разные уровни финансирования. «Хотите поехать с нами?» – спросила ее женщина, когда тему загрузили в машину и мужчина занялся подключением к нему каких-то трубочек и иголок. Машка на мгновение застыла, словно прислушиваясь к чему-то, а потом уверенно ответила. «Нет, у меня еще остались здесь дела. Можете дать свой номер, я позвоню, чтобы узнать о его состоянии». Женщина смерила ее неодобрительным взглядом. Только что девушка сильно переживала за товарища, а теперь решила оставить его и заняться какими-то своими делами. Или она просто хочет погеройствовать, отправившись на поиски противника, отравившего парнишку. «Эй, а с тобой что?» спросила вдруг она, заметив в глазах девушки что-то помимо железобетонной уверенности в себе. «Со мной все в порядке», — отмахнулась Машка. «Не тратьте на меня время». Но женщина все равно протянула руку и шире открыла ей глаз, посмотрев на зрачок. «Легкое отравление чем-то нервно-паралитическим», — констатировала она. «В принципе ничего страшного, но я бы посоветовала ни с кем не драться хотя бы ближайшие часов 5. Поэтому, может, лучше все-таки с нами поедешь. Но с чего вы? Ой, девочка, давай ты мне не будешь заливать», — перебила ее женщина. «Что я, не знаю этого выражения лица? Явно же вознамерилась какую-то глупость сделать». Машка лишь промолчала в ответ. Разумеется, она не собиралась отпускать Седовласова после того, что он сделал с темой. Если нужно заполучить образец яда, то она его добудет, чего бы ей это ни стоило. А самое главное, она не могла себе простить слабость, проявленную во время боя, и хотела доказать самой себе, что может справиться с по-настоящему сильным бойцом из рейтинга. Если все-таки сможешь найти носителя яда, то вот тебе ватная палочка для сбора материала и контейнер. Просто проведи по внутренней стороне неба и привези эту штуку нам. Я же смогу с ним справиться. Раздраженно подумала Машка, пряча в карман небольшой контейнер и наблюдая за тем, как закрываются дверцы машины. Пусть в бою с рептилоидом тема был куда эффективнее меня, но ведь я единственная, кого с самого начала серьезно тренирует дух-хранитель. Остальным не так повезло, как мне. Когда скорая уехала, девушка тут же направилась к полицейским машинам. Там уже собрались все знакомые ей личности, Олег, коротко стриженная брюнетка и еще несколько полицейских. Как успехи? Поинтересовалась Машка, стаскивая с себя бронежилет и кидая в багажник машины. А что же ты не уехала на своей частной скорой? Хмуро спросила Татьяна. Тань, успокойся, устало попросил ее Олег. Лысый парень держал у головы пакет со льдом, но выглядел уже гораздо бодрее, чем на крыше. Мы схватили почти всех благодаря тому, что оставили большую часть людей внизу вокруг здания, нехотя ответила брюнетка. Сбежали только двое, а седовласого мужика лет 50 поймали, спросила Машка без особой надежды. Он был у них главным. Да, Олег уже рассказал, кто всем руководил, кивнула Татьяна, но мы его даже не видели. Зато пойманы все грабители, будто в оправдании сказал один из полицейских. Так что программа минимум выполнена. Судя по лицам работников полиции, их действительно полностью устраивали результаты операции, а вот Машка категорически отказывалась останавливаться на достигнутом. Зато точно знала, что седой змей все еще находится где-то рядом и даже видит ее, но засечь его местоположение, к сожалению, не могла. Не хватало навыков. А можно как-то посмотреть записи с камер наблюдения за последние 15 минут? Спросила Машка, указав на угол здания. Ага, конечно, фыркнула Татьяна. Так они нам сейчас и дадут свои видеозаписи. Тут нужен официальный запрос, с печатью. Полицейские переглянулись и расхохотались. Да она шутит, с улыбкой пояснил Олег. Записи уже изымают, но я бы на твоем месте не рассчитывал на какую-то пользу. Требуется время, чтобы как следует изучить их, а уж чтобы найти что-то полезное. Ты пересмотрела фильмов, резюмировала брюнетка. Найти сбежавшего прямо сейчас записи точно никак не помогут. Максимум, опознать лицо по базе, но на это нужно время. Ну и, разумеется, тебе их никто не покажет, ты же не из полиции. А если допросить пойманных? Это будешь делать явно не ты и не здесь, пренебрежительно фыркнула Татьяна. Да и вряд ли они что-то тебе расскажут. Это было не совсем то, на что рассчитывала Машка, но попытка, не пытка. Зато теперь она точно знала, что в поисках Седовласова может рассчитывать только на себя. Отойдя немного в сторону от полицейских, девушка тихо пробормотала себе под нос. «Ты точно уверена? Он все еще рядом». Разумеется, у Машки не было привычки говорить самой с собой, и шизофрения тоже отсутствовала. Все дело в том, что ее дух-хранитель обладал способностью не только общаться в астрале, но и периодически проявлялся в реальном мире в сильно уменьшенной форме, видимой только Машке. Ненадолго, но это все равно было серьезным подспорьем в тренировках и, как теперь выяснилось, хорошей помощью в экстренных ситуациях. «Я чувствую направленную на тебя ненависть», — заверил ее розовый дракончик, сидящий на правом плече. «Хотя бы примерное место, откуда она исходит, можешь определить. Я же тебе не компас», — почему-то обиделась Лота. Но отпускать змея точно нельзя. Предлагаю найти его и убить за то, что он сделал. Машка поморщилась. Я тебе уже говорила, что у нас не принято вот так вот просто убивать направо и налево. А что еще делать с врагами? Ну, можно побить, то есть обезвредить и сдать в полицию, немного неуверенно ответила девушка. Настолько опасных врагов у меня еще не было, если честно. Поверь специалисту, врагов надо убивать, заверила ее Лота. К счастью для Машки, разговор с дракончиком происходил невербально, хотя она еще иногда забывалась и произносила слова вслух, но чаще передавала свои мысли, не открывая рта. В любом случае для начала его нужно найти, заметила Машка. Я могу облететь все вокруг и поискать его, предложила драконица. Ты же не способна отдаляться от меня дальше, чем на несколько метров. У тебя сил недостаточно. Сил недостаточно не у меня, а у тебя, чтобы поддерживать мое присутствие здесь и позволить свободно передвигаться, поправила ее Лота. Но есть один способ решить эту проблему. Не буду я никого убивать, вновь повторила Машка. Вот тебя заело. Все дело в том, что у каждого рода драконов была определенная специализация. И род Чжу, по сути, являлся кем-то вроде наемных убийц. Вообще, все красные драконы были связаны исключительно с насилием и убийствами, и это накладывало на их поведение определенный отпечаток. А род Чжу, по словам Лоты, мог еще и восполнять собственную энергию за счет убийств. Хорошо, можем попробовать другой вариант. Если ты воспользуешься своей кровью, чтобы подпитать меня, то я смогу значительно усилить твое восприятие. Ты сама найдешь источник ненависти, а ты не можешь вызвать его на бой так же, как это сделал дракон Темы, и тогда он придет ко мне сам. Пф, фыркнула драконица, ну ты сравнила, там королевская кровь. Она так вдарила по мозгам этих бедолаг, что они устроили целую показательную дуэль, вместо того, чтобы просто вас пристрелить. Что значит вдарила по мозгам? Это на уровне инстинктов. Вызов действует только на настоящих бойцов. У них возникает ощущение, словно, ну, как шел мимо человек, толкнул плечом, потом плюнул в лицо и заявил, что сейчас тобой пол вытрет. Вот примерно такой эмоциональный отклик бывает, когда дракон королевской крови бросает вызов. Машка все еще не могла привыкнуть к тому, что драконица настолько свободно оперирует человеческими понятиями. В ее исполнении описание способностей, продемонстрированных духом-хранителем Темы, звучало особенно впечатляюще. Круто. Эй, обиделась драконица. У всех нас свои способы поддерживать своих носителей. Я вот могу проявляться в реальном мире и помогать тебе с тренировками. А тебе этого мало? Нет-нет, мне достаточно, заверила ее девушка. Ты у меня вообще умница. Правда, Машка подозревала, что ее розовый дракончик был слишком молод и слаб и именно поэтому мог проявляться в реальном мире. Для его поддержки хватало даже крох внутренней энергии, доступных такому начинающему практику, как Машка. К тому же, глядя на Алекса и его проблемы после взаимодействия с силой красного дракона, девушке не очень хотелось проводить эксперименты с энергией дракона. «Ох, надеюсь, у Лешки с Даней дела обстоят лучше, чем у нас», — подумала она, вспомнив о Селине. «Хотя что это я, вдвоем они точно со всем справятся, и я справлюсь». «Конечно, я умница», – важно согласилась Лота и осторожно добавила. «Если не хочешь подпитывать меня своей кровью, то можешь просто позвать мадам смерть. Она точно найдет и убьет этого старикашку, а образец яда мы возьмем с трупа». Машка уже не в первый раз слышала, как дух-хранитель называет Елену этим странным именем, но пояснять что-либо драконица упорно отказывалась. Разумеется, Елена еще во время телефонного разговора сказала, что скоро приедет, но едва ли змей станет ждать ее прибытия, ведь от спортивного центра до территории завода было минимум минут 40 езды. И в любом случае девушке очень не хотелось прибегать к помощи Елены, иначе какой вообще смысл в тренировках? Все-таки именно они должны представлять клуб «Рыжий дракон», а не Елена или Иван. «Ладно, что мне нужно сделать?» – решилась она. «Ты должна воспламенить свою кровь моей силой, направить ее из татуировки так же, как обычно управляешь своим ци. Но проделывать нечто подобное с кровью внутри тела слишком рискованно. Ты можешь просто сжечь свои энергетические каналы. Поэтому я советую порезать ладони и запустить мою силу в пролившуюся кровь. До тех пор, пока кровь связана с тобой, в ней есть частица твоего ци. Как ни странно, Машка отлично понимала все, что говорила Лота. Они уже давно занимались совместными тренировками и много общались, поэтому, в отличие от ребят, их связку с духом-хранителем можно было считать действительно продуктивной. И именно поэтому девушку особенно раздражало то, что она не только не смогла сама справиться с рептилоидом, но и не оказала теме достойную поддержку в бою. Невидимые клинки, это только звучало красиво, на деле же, как выяснилось, они просто не могли нанести достаточно сильному бойцу совершенно никакого урона. Пока полицейские занимались своими делами, девушка тихо отошла от них за угол, а затем скрылась в одном из скверов. Достав из потайного кармашка небольшой нож, она медленно выдохнула и слегка порезала себе ладонь. «Нормально режь!» – нетерпеливо прикрикнула на нее Лота. «Кровь должна литься, а не капать!» Девушка чертыхнулась и сильнее надавила на нож. «Теперь обратись к моей силе через нашу связь и направь ее в руку, но не задерживай в ней, а выпусти через рану в кровь. А дальше я уже буду действовать сама». Машке пришлось потратить некоторое время, чтобы сконцентрироваться. Все же поддерживать состояние медитации стоя и тем более в движении было непростой задачей. Но она училась. Девушке вообще было сложно поспевать за друзьями с самого детства. В боевых искусствах не зря существует разделение по полу и весовым категориям. И еще сложнее, чем научиться побеждать друзей в бою, оказалось убедить их драться в полную силу. Хорошо это или плохо, но у Алекса, Дани, Темы и Кости на подкорке было записано, что девушку нужно жалеть и оберегать. Годы совместных тренировок приучили их воспринимать Машку как равную, но теперь она вновь почувствовала себя отстающей. И именно сольная победа над рептилоидом могла стать доказательством ее состоятельности. Когда сила дракона пошла по руке, Машка почувствовала на коже выше локтя странный зуд, а затем от руки, польющейся на землю крови, прокатилась волна огня. Кровь загорелась, словно бензин, и в этом пламени затанцевал маленький розовый дракончик. «Отлично!» – радостно воскликнула Лота. «Сосредоточься на ощущении опасности, вас уже учили это делать. Определи, от кого оно исходит». И Машка действительно смогла справиться с задачей с удивительной легкостью, словно делала это каждый день. «Тут совсем недалеко», – хищно усмехнулась она, обернув ладонь платком. «А пока мы идем туда, я очень сильно нуждаюсь в совете своего мудрого духа-хранителя о том, как победить эту сволочь». Устремившись к только ей видимой цели, девушка не заметила, как за ней тихо последовала гибкая фигура. Глава 6. Похоже, главный рептилоид решил особо не запариваться и просто спрятался на соседней крыше. Во всяком случае, девушка надеялась, что ненависть исходила именно от него, а не от кого-то другого. Хотя откуда бы здесь взялся второй так жутко ненавидящий ее человек? Девушке потребовалось некоторое время, чтобы пробраться в здание. К счастью, охранник вошел в положение и пустил милую девочку курьера внутрь, а дальше оставалось просто подняться на лифте и осторожно выйти наружу. Эта крыша была переоборудована в некое подобие зоны барбекю, но, к счастью, лишних людей здесь не оказалось. Иначе Машке было бы сложно объяснить окружающим, почему она жестоко избивает седовласого мужика. Зато прямо у входа валялось несколько алюминиевых труб, очевидно используемых для строительства навеса. Девушка не могла не порадоваться столь удачно подвернувшемуся оружию, выбрав две самые короткие трубки, сантиметров по 50. Машка всегда любила шоньба, парные палки, они позволяли работать на средней дистанции, на любой высоте и на максимальной скорости. Седой змей сидел в шезлонге и наблюдал за тем, как внизу разъезжаются полицейские машины. Похоже, опасность быть пойманным полицией его ничуть не заботила. Прежде чем девушка успела что-либо сделать, мужчина обернулся и посмотрел точно в ее сторону. «Я думал через некоторое время заняться вашими поисками, а ты пришла сюда сама. Ты ведь из рейтинга». Машка неохотно вышла из-за колонны и ударила трубами друг о друга, издав звонкий звук. «Ты, к сожалению, тоже», — ответила она. «Теперь, когда мы с этим разобрались, предлагаю пойти со мной и сдаться полиции». Рептилоид осклабился в ответ. В этот момент он неожиданно напомнил Машке злую версию крокодила Данди из одноименного фильма, такой же худой, морщинистый, с орлиным носом. «Попробуй убеди меня. Но ты ведь не хочешь меня арестовать, тебе нужно всего лишь спасти своего умирающего дружка от моего яда. Надеешься, что у меня есть противоядие, а он не умирает», — фыркнула Машка. «Или ты думаешь, что небесная сфера не справится с небольшим отравлением. Не стоит недооценивать мой яд, его свойства гораздо сложнее, чем простое воздействие на легкие, ничуть не смутился Седовласый. А вообще, интересно получается, за простыми щенками через 10 минут приехала скорая небесной сферы, а ведь их услуги стоят больше, чем мои мальчики смогли награбить за месяц. Машка молчала, судорожно размышляла над тем, насколько серьезны слова рептилоида о яде. Неужели врачи небесной сферы, способные всего за несколько часов восстанавливать сломанные конечности, могут с ним не справиться? Что ж, в любом случае, если заполучить образец яда, спасти тему будет гораздо легче. «Эти простые щенки уделали тебя и твоих ребят», — наконец напомнила Машка, поигрывая двумя отрезками труб и подходя все ближе. «Тем более», — согласно кивнул змей, — «так из какого же вы клуба, девочка?» Скрывать эту информацию девушка не видела особого смысла. «Рыжий дракон, не слышал?» — пожал плечами мужчина. «Какой-то новый, можно сказать и так». Седовласый поднялся на ноги и развел руки в стороны. «Будешь угрожать своими мастерами, что они придут за мной». Машка немного подумала, достала из кармана телефон и сделала снимок мужчины. «Кстати, хорошая идея. Отправлю им фото на крайний случай». Девушке оставалось лишь удивиться тому, что это не пришло в голову ей самой. Если бы она изначально сфоткала этого мужика, то найти его было бы куда проще. Или хотя бы определить, к какому именно клубу рейтинга он относится. «А ведь у меня есть противоядие», — сказал рептилоид. «Судя по названию клуба, деньги у вас водятся. За скромные 10 миллионов я позволю твоему дружку жить дальше». «Обойдешься», — хмуро ответила Машка. «Я просто получу образец твоего яда, а перед этим как следует отделаю тебя». «Серьезно», — усмехнулся Седой. «В одиночку». «Конечно». Машка во время разговора медленно подходила к противнику и наконец приблизилась достаточно. Короткого обмена фразами ей как раз хватило, чтобы перейти в состояние сатори. Прыжок вперед и удар трубами с двух сторон не застал Седовласова врасплох, тот с легкостью заблокировал их предплечьями. Девушка сразу использовала практически все наработанные навыки: сатори, защитное покрытие из внутренней энергии, усиление мышц. Все, чтобы закончить бой как можно быстрее. «Думаешь, вооружилась и теперь сможешь со мной справиться? Это смешно». Не реагируя на подначки противника, Машка продолжила нападать, используя трубы. Удар за ударом. Но Седовласый двигался так же проворно, как и в первом бою, с легкостью уходя от большей части ударов и изредка блокируя их, не испытывая при этом особой боли. Несмотря на то, что совсем недавно получил серьезную травму руки, сейчас мужчина мог двигать ею вполне сносно. Да что там, он дрался с такой легкостью, словно был моложе лет на 20 и выпил пару литров Редбула. А по иссеченному морщинами сухощавому лицу нельзя было понять, доставляет ли эта травма и удары стальными трубами ему хоть какую-то боль. Девушке приходилось держать среднюю дистанцию, чтобы не дать противнику к себе прикоснуться и тем более плюнуть ядом. Изначально она рассчитывала, что с помощью оружия сможет нанести достаточный урон, но руки и ноги Седовласова сами были словно сделаны из металла. Разумеется, все дело в том, что он тоже пользовался ци для создания защитного покрова, причем делал это довольно умело. В результате Машка оказалась в тупиковой ситуации. С оружием Седовласый успешно справлялся, а переходить на рукопашную ей не позволяла опасность быть мгновенно отравленной.